Глава 61. Встреча объявляется закрытой. Кирилл не без труда поднял Веру на ноги и прижал ее к себе, чтобы залитое слезами лицо не увидела Ирина. Белкин, конечно, обратил внимание на странную реакцию спутницы Кирилла, но виду не подал. «Мне становится страшно жить», — признался он, яростно раскуривая сигарету. «Очень не хочется оказаться следующим на очереди». Подъем по крутой спирали Ирине дался нелегко. Успокаивая одышку, она встала рядом с Кириллом, молча глядя на труп. Вера уже сама прижималась к груди Кирилла. Она обнимала его так крепко, будто умоляла не бросать ее. «Все», — прошептала Ирина, — «теперь Белкин повесит на меня и это убийство. Я опоздала». «Иди вниз», — тихо сказал Кирилл Вере. Она отрицательно покачала головой и обняла его еще крепче. «Пошла такая мочиловка, что я уже перестал что-либо понимать», — пробормотал Белкин. «А что здесь понимать?» — холодным тоном отозвалась Ирина. «Кто-то из нас четверых свел счеты с Кургой». Белкин покосился на Ирину. «Я догадываюсь, кто это сделал». «Разумеется, это сделала я», — кивнула Ирина. «Больше некому». «Остается только сознаться, что я профессиональный киллер, прошедшая спецподготовку в террористических лагерях курдов, ирландской освободительной армии и исламских фундаменталистов. Между прочим, в доме сидит хорошо известная нам особа, которая почти у нас на глазах убила человека и не скрывает этого. Мужики, милые мои, вы еще сколько лет будете в нее влюблены, когда вы снимете с нее ангельские крылышки, которые сами же прицепили». Кирилл, щадя нервы Веры, настойчиво подтолкнул ее к ступеням, заставляя спуститься вниз. На этот раз девушка подчинилась. Но спустилась она только на один пролет и встала лицом к маленькому узкому окошку. «А теперь послушайте меня», — сказал Кирилл. «Ни ты, Ирина, ни Люда здесь ни при чем. Кургу никто не убивал, он сам покончил с собой». «Что?» Скептически произнесла Ирина и снова взглянула на труп. «Насколько мне известно, самоубийцы стреляют себе в висок, а у этого почему-то разворочен затылок. Обратите внимание на его зубы и язык. Они черные. Это говорит о том, что Курга сунул ствол в рот и выстрелил». «Придется поверить специалисту», — сказал Белкин. «Выходит, у нашей кукушки не выдержали нервы». «Как жаль», — вздохнула Ирина. «Тебе в самом деле его жалко?» — усмехнулся Белкин. «Не надо делать из меня идиотку, Федя», — ответила Ирина, глянув на Белкина с презрением. «Мне не его жалко, а себя. Это был единственный человек, который мог подтвердить, что я никого не убивала. У меня нет иного способа как-то воздействовать на твои пропитанные алкоголем мозги». «А зачем на них воздействовать? Они и так хорошие и вполне меня устраивают». «Единственный мудрый человек здесь — это Кирилл», — сказала Ирина, проявив необычно теплые чувства к человеку, с которым еще несколько минут назад спорила, кто дольше будет сидеть в тюрьме. «Не суетится, скоропалительных выводов не делает, правильно говорит, приедет милиция и во всем разберется». «Это она с вами будет разбираться», — усмехнулся Белкин. «Меня к этому времени здесь уже не будет». «А почему тебя здесь не будет?» «Потому что», — неопределенно ответил Белкин, — «сами отдувайтесь». «Наглый, да?» — спросила Ирина у Кирилла, надеясь, что конфликт между ними очень скоро угаснет, и он станет ее союзником. «А что это такое у него в руке?» — вдруг спросил Белкин и склонился над трупом. Кирилл не успел крикнуть ему, чтобы он ни к чему не прикасался, как Белкин вытянул из скрюченной ладони Курги лист бумаги. Покрутил его перед глазами, повернул к свету и бегло прочитал. «Я, Курга Иван Георгиевич, хитростью заманил группу людей, требовал крупную сумму денег. В 21 час 30 минут я увидел на пищеблоке Земцова, ударил по голове монтировкой. Наступила мгновенная смерть. В 7 часов утра следующего дня я увидел, как на пищеблок зашел Вешний, ударил его по голове топором для разделки мяса. Он поднял лицо. Оно исказилось от изумления». Кирилл выхватил бумагу из его рук и пробежался глазами по неровным строчкам. «Неужели там так и написано?» — поинтересовалась Ирина, рассматривая свои ногти. «Ударил топором для разделки мяса? Какой ужас!» Вера, стоявшая у окна, резко повернулась, убрала со лба рыжую прядь и с недоумением взглянула на Кирилла влажными покрасневшими глазами. Она мысленно спрашивала его, что это за бред. «Мы же видели Вешнего сегодня днем!» Белкин почувствовал себя неловко, что случалось с ним крайне редко. Он пожал плечами, почесал затылок и фарсово выдал. «Что ж, прошу вас, любимая моя Ирина Юрьевна, принять мои глубочайшие извинения в связи с тем, что я имел неосторожность скверно подумать про вашу незапятнанную...» «Довольно, заткнись», — попросила Ирина. Кирилл молча читал предсмертную записку, время от времени кидая взгляды на Ирину. «Вот и конец всей этой истории», — философски изрекла Ирина и с состраданием взглянула на лицо мертвеца. Даже у этого отморозка, оказывается, была совесть. Он искупил свой грех чистосердечным признанием. Она подняла взгляд на Кирилла. «Ты удовлетворен?» Кирилл промолчал. «Будем считать, что все довольны такой развязкой», — произнесла Ирина и стала медленно спускаться, легкомысленно размахивая саквояжем. «На этой оптимистической ноте позвольте объявить, что встреча выпускников 37-й средней школы города Краснодара объявляется закрытой. Нам остается убрать со стола посуду, а тела покойников вынесет милиция».